-66. Сегодня я преисполнен оптимизма. Стараюсь не думать о смерти. Само собой, ничего не выходит. Осталось 2 месяца. Куча времени. Могло быть и хуже. Вообразите себе, что некая вежливая служба сообщает вам о том, что вы умрете всего за 10 минут до, собственно, смерти. По СМС или с курьером на скутере, который звонит вам в дверь. «Добрый день. Позвольте сообщить вам, что через 10 минут вам предстоит умереть. Большое спасибо. Черт подери, я как раз поставил вариться пасту. Она будет готова только через 13 минут. Похоже, вы не успеете ее попробовать, разве что немного недоваренную, как говорится, аль денте. Дело в том, что я предпочитаю хорошо проваренную пасту. Вы думаете, я успею принять душ? А это надолго?» «Ну, кто знает, что может случиться на том свете, хотелось бы все-таки помыться». «Вы уж меня извините, если я избавлю вас от детских иллюзий, но никакого того света не существует, его придумали церковники. Так что наслаждайтесь оставшимися 9 минутами и варите свою пасту». «Но как же так? Ведь я не воровал, не желал жену ближнего моего, не произносил имя Господа в суе, а теперь...» «Что?» «Никакой награды?» «Извините, но вы ничего не заслужили». «То есть как это извините? Одним извините тут не отделаешься. Я требую возмещения ущерба. Знаете, сколько жен ближних я мог бы соблазнить за эти годы? Сколько раз я мог проявить неуважение к отцу и матери? Есть там у вас офис, куда можно подать жалобу?» «Да, вы можете отправить заказное письмо на адрес компании ООО «Планета Земля», но должен вас предупредить, что мы не успеваем рассмотреть жалобы, поступившие несколько веков назад, так что до вас очередь дойдет году, этак, в 2200-м». Пока продолжается этот увлекательный диалог, я засыпаю. Как я уже сказал, сегодня я преисполнен оптимизма.